Любимая работа. Хорошо, когда вам нравится ваша работа. И если это так, вам незачем выпиливать рельефы при помощи лобзика, не нужно коллекционировать монеты, собирать пробки от бутылок и прочую рухлядь, получая от всего этого добра отдохновение для души и радость для сердца. Вы при деле, дело при вас, и вам хорошо вместе. Такое положение вещей напоминает отношения с любимым человеком, и понимайте сказанное как хотите. Плохо, когда ваша работа не вызывает у вас радости, не приносит удовлетворения, не говоря уже о сердечном трепете и желании совершать подвиги и устраивать всевозможные сумасбродства. Каждый день вы приходите в опостылевшее учреждение, смотрите на давно примелькавшиеся скучные лица и делаете то, что начальник велит. Если вы не любите свою работу, то это брак по расчету. Вы сочетались браком со своей работой по ошибке, чтобы нервничать, страдать, ругаться и испытывать недовольство собой и обстоятельствами каждый божий день с перерывами на выходные. Многие пары живут так годами сообразно привычке, сидя на накопленном скарбе и прочем имуществе, иначе говоря, ценя свою не ахти какую зарплату и премиальные перспективы продвижения в карьере, которые так никогда и не сбудутся. Романтики в таких отношениях мало, взаимности никакой, не говоря уже о приличном сексе. Тут даже изменить не с кем как следует. Поэтому ваше измученное нелюбовью сердце требует компенсации, страстного шопинга, всепоглощающей привязанности к рюмке, заботливому выращиванию кактусов или, опять же, собирательству всевозможных наклеек или еще чего-нибудь в том же духе. Я не утверждаю, что это самый плохой вариант в жизни, но есть варианты получше. Специалисты-душеведы полагают, что человек, увлеченный каким-нибудь хобби, это тот, кто не нашел себя в жизни, не встретил работу по душе, не познал дело по сердцу и любое увлечение помимо лишь компенсации неосуществленных мечтаний и загубленных планов. Поэтому будьте бдительны. Слишком уж много времени мы проводим именно на службе. Решить, что вам важнее – полноценные отношения с работой или разнообразные суррогаты в виде составления нумизматических коллекций, вышивание крестиком или вязание в часы досуга. Наконец, еще один аспект отношений человека со своей работой – вынужденное одиночество. А другими словами, вы сидите без работы, без денег, без коллег и быстро теряете вкус к жизни и самооценку. Если вы женщина, богатый муж еще кое-как сможет скрасить обделенную деятельностью личную жизнь. Но разве может сравниться любимая работа с мужчиной? Нет, не может. Поэтому лучше иметь двоих одновременно. Если вы мужчина, то биржа труда, эта сухопарая, сварливая, скоредная вдова, никогда не заменит вам радости обладания любимой работой. К тому же семь из альянс только унижает мужчину, делая зависимым от денежного пособия и потому превращая его в жалкое подобие на сильный пол, отличительной особенностью которого всегда были смелый ум и умные поступки. Теперь, когда отношения между человеком и работой стали яснее, вам можно или оставить все как есть, или внести в свою жизнь перемены. Если вы ничего не хотите менять, то это ваше право. Если у вас уже чешутся руки, то первый способ напрашивается сам собой. Находим себе более перспективную и привлекательную, а главное творческую деятельность, после чего бросаем надоевшую, неинтересную и опостылевшую службу. Однако такое не всегда получается, понятно почему. Вы не соответствуете новому месту назначения. Поэтому вариант номер два – в первую очередь и немедленно меняемся в нужную сторону сами, учим языки, осваиваем новые навыки, приобретаем полезные знания. И тогда пусть сами работы крутятся вокруг вас, предлагая руку, сердце, загранпоездки и бесплатные обеды за счет фирмы, а вы еще посмотрите, кого выбрать. Ищите себе любимую работу, завоюйте ее сердце и будьте счастливы. Напоследок стоит остановиться на методе Пигмалиона. Он отлично подходит для творческих и независимых натур, ценящих личную свободу и не терпящих, когда кто-то над душой стоит и командует. Метод прост. Берем жизненный материал, то есть свое увлечение, и лепим из него любимую работу по засевшему в голове идеалу. Тут вы сами себе начальники и господа. Мало того, вы творцы, а ваше рожденное в акте творения возлюбленное – остается любимый, желанный и доходный на всю вашу долгую и счастливую совместную жизнь.